Много было весен, и опять весна. Бедный мир не сносен, и весна бедна. Что она мне скажет на мои мечты? Ту же смерть покажет, те же все цветы, что и прежде были у больной земли. Небесам кадили, никли доцвели. Те же цветы, та же смерть. В стихах этих ключ ко всему Сологубу.